«Один. Значит, Сталей следует подружиться, если, конечно, она не станет противиться. Едва ли нужно отрицать, что девушка ему нравится. Впрочем, с ее-то стороны, учитывая все несчетные колкости, никаких намеков на дружбу не проявлялось. Но, может быть, когда они отделаются от своего груза, она успокоится». Тут он принялся гадать, куда и зачем везут они эти полумертвые тела. Из-под полога за спиной послышался тихий и неуверенный стон. Джон Тому показалось, что это бельчиха. Впрочем, никаких оснований так думать не было. «Там на окраине доктор живет», — отвечала Талея на проявленное им беспокойство. «Приятно слышать». «Так значит, под этой красотой сохранилась хотя бы частичка души. Неплохо». Джон Том молча проводил взглядом тонкой работы двухколесную коляску, прогромыхавшую мимо. Две вала, с круглыми, как пятаки, глазами, были слишком заняты друг другом, чтобы проявить интерес к телеге, а тем более к ее грузу. Наполовину очнувшись, белка начала брыкаться и крутиться сбоку на бок, да еще то и дело постановала. Если она очнется, дело может принять дурной оборот, и юноша решил, что, невзирая на желание добиться благосклонности Талеи, пожалуй, лучше все-таки удрать из фургона. Не помогать же ей добивать этих несчастных. Однако через несколько минут шевеление прекратилось, и жертва разбойного нападения притихла. Они ехали уже с полчаса, но вокруг по-прежнему были дома. Выходило, что, несмотря на неторопливый шаг их коней, Линчбини все-таки довольно большой городок. Более того, он мог даже оказаться куда крупнее, чем представлялось Джон Тому, ведь он не знал, когда они миновали центр и направились к окраине. Слева выросло двухэтажное здание под соломенной крышей, деревянные балки пересекали каменную кладку. Словно для того, чтобы не упасть, оно прижалось к каменному дому повыше. Вдаль уходила цепочка из нескольких, должно быть, жилых домов, стоящих не соединяясь. Кое-где над дверями горели лампы, однако в основном обитатели уже спали. В двух глубоко утопленных окошках дома под соломенной крышей света не было, но Талея подогнала фургон поближе и остановила животных. На улице никого не было. Только порог вился из ноздрей ртов рептилий и пассажиров. Дыхание сливалось с густым туманом. Джон Том вновь заинтересовался ящерами. «Быть может, это какие-то гибриды с теплой кровью? В промозглую ночь они, пожалуй, слишком активны для хладнокровных животных». Джон Том спрыгнул через заднюю стенку фургона и поглядел на дверь, возле которой они остановились. На двух крюках над входом болталась вывеска «Нилантос. Врач и аптекарь». На вывеске поменьше в окне перечислены были заболевания, которые брался лечить доктор. Джон Тому они были в основном неизвестны, он немного знал о людских хворях, а уж в ветеринарной науке не был осведомлен вовсе. Матши Талеи шепотом подозвали его к себе. Юноша присоединился к нему двери. Она была утоплена в стене и укрыта козырьком, так что вход не был заметен с улицы. Спрятавшись таким образом от досужих взглядов, Талея стукнула раз-другой, третий, уже посильнее, по молочно-белому пузырчатому стеклу в верхней части двери. На громкий колокольчик у входа она не обратила внимания. Нервничая, они ожидали, но ответа не было. Хорошо, хоть никто не прошел мимо по улице, из телеги вновь послышались стоны. «Нету его, что ли, а?» Матч казался озабоченным. «Я знаю доктора Бледноута. Правда, до него ехать через весь город, да и кто знает, можно ли еще на него положиться. Но если у тебя никого больше нет, значит, поворачиваем». А внутри послышался шум, какие-то неразборчивые извинения. В этот самый миг Джон Том по-настоящему испугался. Впервые после того, как материализовался в этом мире. Когда он не сразу поверил собственным глазам и скорее пребывал в замешательстве, а не в страхе. Позже тосковал по дому и боялся неизвестности. Но теперь, оказавшись на совершенно чужой темной улице в качестве участника разбойного нападения, отягощенного нанесением телесных повреждений, он дрогнул. Нахлынул тот истинный леденящий страх, который, собственно, не пугает, просто как бы отстраняет от себя, от реальности. И душа и тело его вдруг заледенели, как вода на дне деревенского колодца, а из головы не уходила простейшая, единственная, но всепоглощающая мысль: «Живым отсюда не выбраться. Я умру здесь. Я хочу домой». Как ни странно, прийти в себя его заставил другой страх, порожденный более абстрактной причиной. Приступ паранойи стал отпускать Джон Тома по мере того, как он глубже задумывался над своим положением. Темная улица почти ничем не отличалась от прочих, где ему приходилось бывать. Мостовая, туман, ночной холодок — все это не страшно. А что касается спутников, ослепительная и сердитая рыжеволосая девица, огромная, но все-таки разумная выдра, они ему не враги. Куда серьезнее выглядят тревоги Клотогорба, грядущее зло и его собственная прискорбная и опасная ситуация. «Приятель, в чем дело?» Мадж с неподдельной озабоченностью глядел на него. «Опять, что ли, решил свалиться на меня без чувств?» Голова у него закружилась, резко проговорил Италея. Впрочем, голос ее прозвучал мягче, чем прежде. «Грязная работенка». «Нет», — Джон Том стряхнул с себя последние страхи, растаявшие в ночи. «Дело не в этом, со мной все в порядке. Спасибо». Он не собирался открывать им своих опасений. Талея с сомнением поглядела на него, а потом повернулась на голос Маджо, приговаривавшего: «Чё это не слышно?» Внутри раздались шаги, и кто-то подергал ручку двери, ругнул неисправный замок. И пока внимание спутников не было обращено к нему, Джон Том сумел осознать, по крайней мере, часть Клотогорбового предупреждения. «Если нечто сумело привлечь сюда злую силу из его мира, да еще такую, что никто здесь, даже сам Клотогорб, не в состоянии понять ее сущность, то что может помешать неведомому злодею, переменив направление, однажды обрушить столь же неведомую жуть на его родную планету? Как сумеют люди, занятые вздорными политическими распрями между собой, поглощенные непрекращающимися раздорами с соседями, как сумеют люди отразить разрушительный натиск силы, загадочной и магической? Кто тогда поверит своим глазам? Он ведь и сам не мог им поверить, столкнувшись с чародейским мастерством Клотогорба. Если верить престарелому чародею, рядом со злом, прокравшимся в это место и время, злодеяния нацистов покажутся проказами учеников воскресной школы. Удовлетворится ли зло, поглотив этот мир, или же оно потянется дальше, к новым, возможно, более легким завоеваниям? Он изучал историю, а потому знал ответ. Жаден аппетит зла. Оно целеустремленнее благородства. Успех не насыщает склонность к разрушению, только подкармливает ее. Этой хворью человечество мучилось всю свою историю. И то, что он видел вокруг, вовсе не давало основания надеяться, что сила, устрашившая Клотогорба, здесь станет вести себя иначе.